подтверждение его слов через несколько часов вся шайка пошла в дом к Зуру, где их ждал учитель с увесистой линейкой в руках. Пинал он их нещадно. Я только потом узнал, что отец Зуру скупил всю землю в районе. После того, как мы несколько лет наводили тут порядки и выкорчевали все отребье, он продал ее втридорога аристократам, сказал Иркан и рассмеялся. Годы пролетали незаметно, и вот уже Зуру, Иркан и вся их маленькая группировка оказалась в армии, где сплотилась по-настоящему, нашла новых бойцов и потеряла несколько старых. Зуру зарекомендовал себя отличным командиром, спокойным и расчетливым. Иркан же являлся полной противоположностью посоху, стандартному оружию в их войсках, преимущественно состоящую из магов. Он предпочитал здоровенный меч. Вместе с ним он мог в одиночку броситься вперед на целый отряд неприятеля и выйти из битвы победителем. Со временем их положение в армии становилось выше и выше. В конце концов им удалось объединить всю поверхность планеты под единым флагом. Отец Зуру, все это время наращивающий влияние благодаря своему собственному уму и успехам сына с друзьями, стал первым президентом новообразовавшейся республики. Потом шли века расширения ее территорий в подземелье. Зуру и Иркан стали самыми известными полководцами в стране, национальными героями, на которых равнялось уже не одно поколение их расы. Они стояли на высшей ступени уровня рыцаря. Их республика долго искала способы расширить свои территории не только за счет подземелья, где воинов уровня рыцаря становилось все больше. Сначала они освоили два спутника их планеты. Это стоило огромных средств и сил, а отдача оказалась далека от ожидаемой. Нормально жить там можно будет лишь спустя долгие годы преобразования поверхности. И тогда их страна открыла связи, нити, ведущие к другим планетам. Тогда еще не было огромных империй, подобной тем, где правит дьявол и создатель. Каждая планета была сама себе империей, и мы хотели расшириться. Нас было много, больше, чем места на планете. Нам была нужна Земля, и мы узнали, где ее найти. Зуру, ставший самым сильным магом на планете, участвовал в создании первых устройств по отправке разведчиков на другую планету. Его уже немолодой отец вливал все доступные средства в эти проекты. Это должно было стать его наследием. Он не прогадал. Их раса очень скоро нашла способ отправить большое количество войск на другую планету и захватила ее, а потом прошлась и по ее подземелью. Иркан, благодаря многочисленным сражениям, к этому времени стал первым высшим существом своей расы. Зуру достиг этой стадии через несколько лет. Проходили тысячелетия, затем десятки тысячелетий. Иркан стал верховным главнокомандующим огромной империи, включающей в себя несколько десятков рас и больше сотни планет. Зуру перенял титул отца и стал правителем государства. Оба к этому времени превзошли ранг высших существ и стали полубогами. Государство развивалось семимильными шагами и продолжало свою экспансию до тех пор, пока не встретило другую империю, превосходящую их по размерам. Началась самая крупномасштабная война в истории обеих держав. Чаще весов быстро склонилась не в сторону Зуру и Иркана. Тогда в одном из сражений свершилось то, что предопределило дальнейшую судьбу Иркана. Они проигрывали, и будучи полубогом, в его голове родился способ быстро найти больше сил. Он поставил все на кон и в самоубийственном рывке сумел смертельно ранить одного из вражеских генералов, чтобы затем забрать его душу. Эта техника переломила ход войны. Иркан быстро стал сильнее любого из военачальников противника. Начал заявляться к ним один. Убивал, забирал душу, искал следующего. Всего за несколько тысячелетий огромная империя оказалась разгромлена и захвачена. Сразу после этого Иркан исчез, и только Зуру знал, что случилось с величайшим воином их расы. Когда Иркан забрал первую душу, нынешний собиратель душ понял, что его время пришло и пора отдать свое место избраннику силы цикла жизни и смерти. Элим вместе с Ирканом наблюдал, как собиратель душ говорит ему последнее напутствие. «Спи, мой наследник, и никогда не покидай мир собственных грез, пока не наступит черед отдавать свое место другому». После этого собиратель душ исчез, и Иркан занял его место перед огромным колодцем, горнилом душ. Невооруженным взглядом был виден поток душ, идущий от трона собирателя душ к горнилу. Иркан заснул, и долгие эпохи его сознание жило в мире собственных снов, где он делал все, что душе угодно. Но за время эпох, проведенных в собственных фантазиях, ему захотелось узнать, как поживает его лучший друг. Жив ли он вообще? Этот вопрос стал столь мучительным, что Иркан заставил себя проснуться и посмотреть, как обстоят дела у его лучшего друга. Зуру был жив. Его империя стала в десятки раз больше, чем раньше, а сам он достиг столь большого понимания в законах Вселенной, что даже Иркан, усваивающий знания всех проходящих через горнило душ, отставал от него в некоторых аспектах. С помощью своей силы Иркан долго изучал новую империю своего друга, начало которой он сам помогал укладывать. Так продолжать, пока его взор не упал двух совсем юных девушек-близнецов. Их сознания были связаны вместе, но все же у каждой имелась собственная душа. Они стали ему интересны, и он начал за ними наблюдать. Впоследствии Иркан еще 1000 раз проклянет этот момент. Глава 374. Это и был истинный момент моего падения. Когда я начал наблюдать за ними, моя судьба оказалась предрешена так же, как при поглощении первой души, сказал Иркан. Они с Алимом стояли рядом с троном Собирателя Душ, где еще живой Иркан наблюдал с помощью своих сил за двумя сестрами-близнецами. Хотя вряд ли слово «близнецы» может в полной мере отразить всю глубину связи между этими сестрами. Они действительно были единым целым. Майр и Релим всегда были вместе, рядом с друг другом, как физически, так и мысленно. В этом была какая-то своя потаенная красота, которую Иркан, к несчастью, сумел разглядеть. Очень скоро он стал непрерывно наблюдать за жизнью этих двух девушек. Шли годы, десятилетия, а затем и сотни лет. Сила Собирателя Душ продолжала делать свое дело, поддерживая нормальную работу цикла жизни и смерти. Но сознание Иркана было приковано к этим сестрам. Он глубоко полюбил их обеих в равной степени. В какой-то момент ему стало слишком мало лишь наблюдать. Созданный им аватар отправился к ним. Иркан сумел незаметно внедрить его в общество, и со временем он стал верным спутником сестер. Находясь в их компании, он лишь сильнее привязался к ним, а они в свою очередь к нему. После этого все лихо завертелось. Сестры рассматривали себя как единое целое, поэтому не старались найти себе двух избранников. Иркан показывал куски самых счастливых лет своей жизни. Все изменилось в одной из битв, где они принимали участие. Он не доглядел, а когда заметил, то не успел передать аватару достаточно сил, чтобы тот смог справиться с угрозой. Одна из сестер оказалась смертельно ранена, настолько, что никакая магия в округе уже не поспела бы ей помочь. До этого, несмотря на приключения своего аватара, Иркан исправно выполнял обязанности Собирателя Душ. Все, кто должен был отправиться на перерождение, исправно попадали в горнило душ. Он не делал исключений даже для самых близких друзей и сестер, чьи смерти приносили им настоящую печаль и горе. Но в тот день законы цикла жизни и смерти были нарушены в первый раз. Иркан не смог вынести зрелище, держащей на руках умирающую сестру Майр. Он всеми фибрами собственной души ощущал ту боль, которую испытывали они обе. Сестры не могли расстаться. Если бы Рельм умерла на том поле боя, то и ее сестра рассталась бы с жизнью. Собиратель душ покинул свою обитель и лично явился на ту планету. Илим наблюдал, как под действием силы этого могущественного существа на планете остановилось время. Все живые существа замерли, стоило его ногам опуститься рядом с сестрами. Его ладонь легла на сердце умирающей Рельм. У Илима в этот момент глаза расширились от удивления. Смерть наступает, когда душа покидает тело. Душа Рельм уже была готова отправиться на перерождение. Илим знал, что забрать душу можно лишь краткое время после смерти тела. Только вот Иркан не собирался забирать ее душу, чтобы сохранить, как изначально подумал человек. С помощью своей силы он насильно заставил душу девушки оставаться в теле. Тогда Илим, который не имел никакого представления о том, насколько редка его сила, увидел, какие последствия оказались у этого, казалось, пустякового дела. Небеса разверзлись. Огромный столб чистой, древней силы обрушился на Иркана, принявшего удар без всякой попытки защититься. Эта сила могла расщепить всю планету на атомы, но ударила лишь по Собирателю Душ. Несмотря на всю свою мощь, даже для него вытерпеть этот удар оказалось чрезвычайно трудным испытанием. Я тогда этого еще не понял. Мне показалось, что это наказание, которое выбрала для меня Вселенная за нарушение моих обязанностей. Это было большой ошибкой не придавать данному событию значения. В тот момент я перестал быть истинным Собирателем Душ, хотя после и продолжил выполнять его обязанности и хранить его силу, дал небольшой комментарий Иркан. Душа Рельм тем временем продолжала удерживаться в ее теле, а значит, оно не могло умереть, несмотря ни на какие раны. Иркан исцелил ее рану, не оставив от нее и следа. Следом он сам покинул планету. Время снова пошло, и бой продолжился. Сестры, вместе с аватаром Иркана, закончили сражение победой. Вернувшийся в свою обитель, Собиратель Душ с трудом уселся на трон. Тело еле-еле восстанавливалось после принятого наказания за недопустимую вольность. Однако обо всем этом он забыл, когда его аватар услышал вопрос от Майры Рельм. Душа Рельм могла ощутить все происходящее с ней, поэтому она поняла, кто именно явился ей на помощь. Ну а как только Иркан покинул планету и все живые существа снова пришли в движение, Майр тоже узнала о случившемся. Иркан и сам толком не понял, как Рельм удалось связать своего спасителя с его аватаром, поэтому поначалу еще пытался отпираться. Попытался изобразить искреннее удивление ее чудесному исцелению. Сестры, однако, были крайне проницательны и быстро вывели его на чистую воду. Их империя сохранила в себе память о самом известном герое эпохи становления государства. Первомаг Зуру лично позаботился о том, чтобы раз в планетарный год их столичной планеты вся империя устраивала праздник в честь самого преданного и сильного военачальника их страны, погибшего во время Первой межзвездной войны. Поэтому девушки были по-настоящему удивлены, когда узнали, что древний герой не только остался жив, но и стал собирателем душ, могущественным слугой цикла жизни и смерти, обладающим властью над душами. После своего рассекречивания Иркан стал делиться своими знаниями со своими возлюбленными через аватара, быстро поднабравшим в силе после того злополучного сражения. Они продолжали проводить все свое время вместе. Собиратель душ рассказывал близнецам множество историй из своей жизни во времена становления империи, своих грез и прошедших через его руки душ. Это продолжалось на протяжении сотен тысяч лет, пролетевших для Иркана как один день. Майр и Рельм благодаря его наставлениям стали божествами, достигнув высшей стадии известной империи. Лишь первомаг Зуру по слухам смог прорваться на более высокую ступень силы. Только никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть их. Зуру не покидал свой дворец на протяжении уже почти полумиллиона лет, постигая законы вселенной в уединенных тренировках и медитациях. Страной занимались его доверенные люди, а с недавних пор и две сестры, заслужившие свое высокое положение громкими достижениями и силой. Тут Алим увидел сцену, где сестры просят Иркана показать ему свою обитель. Сам предыдущий собиратель душ при виде этой сцены тяжело вздохнул. «Мне стоило тогда догадаться обо всем, но я был ослеплен любовью. Мне казалось, с ними я смогу прожить отведенный мне срок счастливым и беззаботным», — сказал Иркан. В его голосе слышалась глубокая печаль, в итоге я все погубил. Сцена сменилась той, где Иркан впустил их в свою обитель. Она находилась в небольшом кусочке пространства, отделенным от остального измерения. Попасть туда можно было лишь по желанию самого собирателя души, никак иначе. Иркан нарушил еще один, пусть и негласный, запрет, пустив к себе двух сестер. Несколько столетий они гостили у него. Даже Элим заметил, как девушки не просто развлекаются с возлюбленным. Они тщательно изучали это место. Любовь слепа. Это выражение родилось не просто так и, по всей видимости, подходило для существ любого уровня могущества. Иркан уже не видел, что не было той любви в глазах столь любимых ему сестер. В конце концов он даже не сумел защититься, когда они напали. Майр и Рельм нацелились прямо на душу любовника, благодаря наставлениям которого стали очень искусны в вопросе душ. Иркан умер не сразу. Несколько минут они боролись. Собиратель душ отчаянно пытался сопротивляться, несмотря на раны, в попытке сохранить свою душу целой. Лишь тогда он понял, что не вся данная ему когда-то сила теперь доступна. Это был его конец. Как только он понял это, то сам разорвал собственную душу на куски, тем самым разделив и дарованную ему силу. Два осколка были мгновенно уничтожены сестрами, а один смог скрыться от их взора и направился к единственному существу, в котором, несмотря на предательство самых близких, Иркан оставался уверен. Зуру получил осколок души старого друга и узнал о случившемся. Элим смог наблюдать за тем, как величайший маг в истории создают ту самую стелу с тысячами выгравированных на ней символов, и от увиденного ему стало по-настоящему дурно. Наблюдая за процессом создания скрижали, человек смог по-настоящему оценить способности Зуру. Теперь он был уверен, что каким бы сильным он ни стал, ему никогда не разрушить эту вещь. Никто и никогда не сможет сделать этого. В ней же первомаг спрятал и осколок души старого друга, чтобы когда-нибудь тот имел возможность поговорить со своим наследником. Насколько же могущественны должны быть его убийцы? После этого явились Майр и Рельм. Их сражение с Зуру и стало тем катаклизмом, что превратил планету в океан пепла. Первомаг бился изо всех сил и был великолепен в своих знаниях законов Вселенной. Если бы сестры не поглотили часть силы собирателя душ, у них не было бы ни шанса против этого, без сомнений, мудрейшего из всех магов. Только Зуру был один, против двух существ, поднявшихся до его уровня, благодаря поглощенной силе собирателя душ. Он сумел сильно ранить их обеих, прежде чем они смогли его одолеть. Илим обратился в живой слух, когда Зуру начал говорить перед своей смертью. Его слова были объяснением неудавшегося покушения на Иркана. Он поведал сестрам причину, по которой они не смогли полностью отобрать силу у собирателя душ. Эта сила привязана не к сознанию, а к душе носителя. Поэтому как бы близки они ни были, лишь одна из них сможет стать обладателем всей силы, в то время как вторая не получит ничего. Илим, проникшись безграничным уважением к первомагу, наблюдал за тем, как тот смеется, глядя на то, как сестры одновременно бросились друг на друга. «Он действительно был сильнейшим», — сказал Иркан, — «а мое невежество его сгубило. Теперь ты увидел события, приведшие к твоим испытаниям, мой наследник. Пора же мне выполнить свою задачу и рассказать тебе, как одолеть своих врагов и стать полноценным собирателем душ, вернув баланс в это истерзанное измерение». Глава 375. Разведчики нашли еще одно подземное королевство, тяжело вздыхая, произнес Анзар, сильное. Уже на периферии они столкнулись с адептом, пусть и весьма слабеньким. Это 12-й этаж. Судя по полученной нами информации, столица этого государства располагается на 14-м этаже, на острове посреди моря. Думаю, ты сам понимаешь, в подземелье вода не воспринималась в качестве данности, как на поверхности. Ее количество было очень ограничено. Вода в подземелье – это один из самых ценных ресурсов. Ну а такое большое ее количество, чтобы назвать морем, появляется довольно редко и, как правило, занимается большим и мощным государством. Нередко море в подземелье означает семя мира. Скорее всего, где-нибудь на том столичном острове его берегут самые сильные воины королевства. Сегодня будет совет Альянса. Главным предметом обсуждения станет вопрос о начале новой военной кампании против найденного подземного государства. Если решим воевать, меня снова назначат верховным главнокомандующим. Мужчина опустил голову вниз. Взгляд его уперся в собственные ботинки. Знаешь, я теперь немного скучаю по временам, когда ты или я, перехвативший контроль над телом, сражались в одиночестве. Не было никаких забот. Собственная жизнь мало заботила, поэтому никакого страха у нас не было. Умрем так умрем. А сейчас, в той столице вполне может сидеть какой-нибудь монарх или его сынок на уровне воителя. Война встанет нам в десятки, если не сотни тысяч жизней. Это нужно сделать, причем нельзя затягивать. Я это понимаю, но сам не уверен в том, стоит ли нам ее сейчас начинать. Прошло 3 месяца с момента постройки храма огня в Италии. Все, кто регулярно там тренировался, демонстрировали буйный рост в мощи своих навыков, завязанных на сущности пламени. Достаточный, чтобы предыдущая скорость развития казалась теперь неимоверно медленной. Многие перерожденные, использовавшие огонь не в качестве основы, сознательно перешли на использование огня. А те, кто оказался не готов на такие радикальные меры, стремились попасть на архипелаг, чтобы подкачать свою вторую сущность. Самым ярким примером являлся Вернер. Он был мастером меча, но даже он отправился на архипелаг для быстрого накопления эссенции огня. Им требовалось больше храмов. Они давали слишком большой бонус в развитии, чтобы оттягивать его получение. Но с другой стороны, цена этих храмов тоже немаленькая. В особенности для Анзара, крайне тяжело переносящего любые потери. Еще бе это владычица. Жак рассказал мне, что она в ближайшем будущем посетит наш регион. Судя по всему, она проделывала путь сюда лишь дважды. Первый раз при образовании Альянса Света и Темного Легиона, а второй раз уже к тебе. Причина ее следующего появления здесь определенно наша планета. И мне просто пэ как страшно, брат. Прошлую с ней встречу я запомнил до конца своих дней. Я даже представить себе боюсь, насколько она сильна. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, что она имеет интерес на этой планете. И главное, когда именно она явится, Жак Ра не знает. И судя по всему, он боится ее появления по болезни моего. Понятия не имею, чего ожидать от ее прихода. Несколько минут Анзар просидел молча рядом с братом. Потом глянул на время в телефоне. Мне пора, Элим. Думаю, я зайду к тебе еще раз после собрания, только уже с бутылкой чего-нибудь крепкого. Анзар поднялся с кресла и вышел на коридор, где по обыкновению сидел Жак Ра с планшетом в руках. И как только ему не надоело столько читать, сейчас этот бог мог считаться самым квалифицированным литературоведом на планете. Текст на экране планшета двигался с чудовищной скоростью, куда большей, чем та, при которой мог читать Анзар. «Ты сегодня быстро», — подметил Жак Ра, не отрывая глаз от экрана. «Сегодня есть дела. К тому же ты слышал, я еще приду сюда сегодня. Тебе прихватить что-нибудь? Не отказался бы от апельсинового сока». «Понял. Полагаю, не стоит снова спрашивать, не знаешь ли ты, когда явится наша госпожа? Она передо мной не отчитывает цензор, ни перед кем, не стоит ждать и готовиться. Только сон себе попортишь. Ты уже долго не спишь. Ты тоже», — подметил Анзор, усмехнувшись. «Я ведь бог, сон давно перестал быть для меня необходимостью». «Это верно, но смог бы ты заснуть, если бы он тебе требовался?» Вопрос застал Жак Ра врасплох, настолько, что экран его планшета резко замер. Ждать ответа Анзор не собирался, ему было достаточно знать о своей способности заставить растеряться даже бога. Настроение у мужчины немного поднялось, поэтому он решил пройтись на своих двоих до пункта назначения. Он не опаздывал, поэтому мог позволить себе отказаться от быстрого полета в угоду собственным желаниям. Первое отделение бессмертного оплота бурлило и кипело жизнью. Всюду сновали летящие перерожденные, глайдеры всех размеров, животные со своими хозяевами и обычные люди. Воздушный трафик за последние пару лет вырос достаточно, чтобы заставить людей выработать правила воздушного движения. В первую очередь это касалось именно глайдеров. Ситуации, когда сталкиваются два летящих человека, были огромной редкостью, но временами такое чудо случалось. Город был оживленнее обычного из-за собрания Альянса Перерожденных. Эта организация обладала чудовищным влиянием во всем мире, и решения, касающиеся ее глобальных планов, напрямую могли повлиять на всю планету. Естественно, очень многие ждали, чем закончится очередное собрание. Все крупные новостные агентства со всего мира отправили сюда своих работников. Неспешно прогуливающийся Анзор с наушниками в ушах получал настоящее удовольствие от этой краткой передышки. Мысли из его головы выветрились. Он на автомате здоровался или кивал знакомых, попадавшимся ему в нескончаемом потоке людей и машин, движущихся по своим делам. Ближе к пункту назначения пришлось подняться в воздух. Клятые репортеры, те уже оккупировали территорию вокруг здания, где должно было проходить собрание Альянса. «Я уж думал, ты решишь опоздать и скинуть все начало на нас», — поприветствовал друга Свейн. «С чего ты так решил?» — спросил Анзор, пожимая тому руку. «Ты так делал в 90% случаев. Ах это, ну, будем считать, вам сегодня повезло. У меня поднялось настроение. Давай заходи, все уже собрались. Начинается галдеж, а ты сам знаешь, как быстро он может перерасти во что-нибудь пожароопасное. Или ядовитое, или ядовитое», — не стал спорить Свейн, подталкивая Анзора в спину. Анзор услышал отголоски шума еще у самого входа в здание. Теперь же, подходя к двери в зал собрания, отголоски шума переросли в настоящий гул. Многие не заметили появления Анзора, продолжая свои разговоры. Где-то наверху, слева, смеялась группа перерожденных, окруживших Гачи. Среди них был и старик-библиотекарь, помолодевший внешне лет эдак на 15. Недалеко Петер и Иван затеяли соревнования по армрестлингу. Мышцы под одеждой каждого вздулись до предела. Стол под ними, сделанный специально, чтобы выдержать причуды перерожденных, нещадно стонал под давлением двух адептов. Рядом с каждым стояло человек по 10, громко подбадривающих каждый своего друга. В другом углу кратко переругивались Ирен и Мэган. Их посадили на достаточном расстоянии друг от друга, но как это могло остановить адептов, способных доносить свой голос на сотни метров без особых усилий? Для всего мира это было собрание самых сильных и влиятельных людей планеты. Анзор же наблюдал детский балаган, хотя ничего плохого в этом не было. Они тоже люди, причем с весьма стрессовым образом жизни. Не все могут, как Элим, находясь под давлением, превращаться в робота, готового вкалывать без передыху месяцами. Со своего места поднялся Ян и повернулся к остальной части зала. «Тихо!» — громогласный возглас Яна моментально заставил замолчать остальные 500 голосов. «Анзор пришел», — сказал Ян уже без крика, — «рассаживайтесь по местам, мы начинаем». Ян кивнул вошедшему Анзору и сел обратно, рядом со своей женой. Все остальные присутствующие начали быстро рассаживаться по местам. Среди них также нашелся и аватар Жак Ра, занявший место сбоку от сцены. Всего в зале было 500 мест для представителей групп, входящих в Альянс Перерожденных. Места определялись в зависимости от мощи организации. Чем ты сильнее, тем больше голосов у тебя имеется. Самое большое количество имел бессмертный оплот, члены которого занимали без малого 80 мест. Примерно по 35 мест занимали красные ангелы, Вальхалла, железное воинство, жители Поднебесной, Африканский союз и корпорация волшебства. Прочие организации поделили остальную часть мест. Анзар вышел на сцену и встал у трибуны. Никакого микрофона у него не имелось. В нем попросту не было нужды. «Для начала приветствую всех собравшихся», — разнесся голос мужчины по помещению. «Не буду ходить вокруг да около. Все понимают главную причину этого собрания. Было найдено большое подземное государство с высоким шансом обладания семенем мира. Был поднят вопрос о начале полномасштабной военной кампании. Первым пусть выскажется Мадаки. Вход в ту часть подземелья располагается на территории его организации». Африканец поднялся с места и начал говорить. Он был за начало военных действий. Несмотря на полномасштабные изменения во всех сферах жизни с появлением магии, Африка по-прежнему оставалась бедным и отсталым регионом. На эту военную кампанию пойдут ресурсы всего Альянса, а значит промышленность в регионе достаточно быстро поднимется. Война требует многих вещей и далеко не всегда выгодна или вообще возможна их транспортировка. Немало людей его поддержало, включая Питера из Железного воинства и Кнуда из Вальхаллы. Конечно же были и те, кто думал иначе. Ли Цзиньлун считал, что еще слишком рано начинать новую войну. Лучше подождать и накопить побольше воинов, прорвавшихся на ступень адепта. Попутно с этим продолжать собирать сведения о потенциальной цели, их силах и возможностях. У него также нашлось немало сторонников. Анзар дал высказаться всем. Никто не перебивал друг друга. Все помнили, как глава бессмертного оплота этого не любит и как сурово может за это наказать. Обсуждение продолжалось несколько часов, прежде чем Анзар не объявил о начале голосования. Решение будет принято большинством голосов. Думаю, прежде чем принимать решение, стоит послушать, что скажу вам я. От голоса, раздавшегося за спиной Анзара, он сам, Сим и даже Жакра, все трое непроизвольно вздрогнули. Они очень хорошо знали, чей это голос. Глава 376. Взоры всех в зале устремились Анзару за спину. Когда мужчина повернулся, аватар Жакра уже стоял, преклонив колено перед своей госпожой. Она была прекрасна. Красота, из-за которой начинаются войны. Более точного описания внешнего вида госпожи попросту не найти. Высокая, стройная, с в меру пышными, округлыми формами. Она стояла посреди сцены в длинном, свободном платье, черного цвета, перевязанным фиолетовым поясом. Но прежде всего были глаза. Сейчас каждый в зале, неважно, будь то мужчина или женщина, смотрели в эти притягательные и очаровывающие глаза. Лишь трое не испытывали благоговения перед ослепительной красотой госпожи. Они, в отличие от остальных, хорошо знали, что красота этой женщины не идет ни в какое сравнение с ее чудовищными силой и жестокостью. После того, как взгляд госпожи прошелся по залу, он остановился на Анзаре. От этого у мужчины душа в пятки ушла. Сразу же вспомнился процесс получения нового тела. Во власти этой женщины было сделать его полностью безболезненным, но она не стала так поступать, заставив Анзара пройти через адскую агонию. «Мне стоит поклониться, госпожа?» – спросил глава бессмертного оплота. «Не нужно, Анзар. Твой поклон все ровно пока ничего для меня не значит. Поклон – это знак признания моей власти. Твое признание ничего не стоит, хотя вопрос я оценила», — ответила госпожа звонким голосом, показавшимся оглушительным во внезапно появившейся тишине, вызванной ее появлением. «Лучше расскажи мне, как тебе твое новое тело?» Мужчина буквально каждой клеточкой своего тела почувствовал, как его просканировали всеми возможными способами. Жакра тем временем поднялся, увидев дозволяющий жест от своей владычицы. «О большем и мечтать не стоит, моя госпожа», — вежливо ответил Анзар, склонив голову. «Ну, не надо так сразу, Анзар. Ты все-таки сам создал себе душу. Имея такое достижение, нужно иметь амбиции. Как минимум желать стать одним из моих приближенных, как, скажем, Жакра. Раз уж ты родился из личности моего маленького воина, у тебя определенно есть потенциал добиться такого положения». Госпожа подошла к нему и легонько похлопала по плечу. А вот Анзар от этого легонького прикосновения задрожал всем телом. В прошлый раз, ее палец едва коснулся его, а боль от этого врезалась в его сознание навека. «Хотя, должна заметить, ты не очень бережно относишься к моему подарку. В следующий раз Жакра может не оказаться рядом, чтобы помочь тебе. Будет очень обидно, если такой талант умрет на этой крохотной планете. Я постараюсь действовать более предусмотрительно в будущем», — быстро сказал Анзар. «Вот и хорошо. А как там поживает наш мечник, которому я исцелила душу?» Сидящий в зале Сим заерзал на своем месте. Все его тело моментально прошибло потом. «Прекрасно, моя госпожа», — ответил мечник. Он решил воспользоваться тем же обращением, что и Анзор. Этим мужчина лишний раз подчеркнул для остальных, кто на самом деле явился к ним. И пусть она выглядела в этом платье, абсолютно не предназначенным для сражений, словно хрупкая ваза, это все напускное. На самом деле к ним пришел страшный зверь, способный лишить жизни любого из них одним своим желанием. Вот и чудненько. Госпожа тепло улыбнулась, заставив сердца большинства присутствующих пропустить удар. Больше она ничего не сказала, продолжив молча изучать присутствующих. Благодаря своей силе она могла узнать о них абсолютно все. Их силу до самых мельчайших деталей, их мысли, чувства и самые скрытые желания. Душа каждого присутствующего, помимо Жакра, были перед ней словно на ладони. Ей было довольно интересно, ради кого ее маленький воин так старается, в особенности отдельные личности. «Могу я спросить, зачем вы посетили нашу крохотную планету?» — спросил на свой страх и риск Анзор спустя несколько минут всеобщего молчания. «Просто решила проверить свои владения и узнать, чего вы добились без помощи моего маленького воина. Я уже несколько дней на вашей планете и успела разузнать обо всех ваших достижениях или об отсутствии он их». Настроение в зале резко поменялось всего после пары фраз. Прежде всего был заметен шок на лице Жакра. Он не знал о присутствии своей госпожи здесь. Он никогда не сомневался в ее силе. Она без сомнения сможет уничтожить его, как бы он ни защищался или прятался, если таково будет ее желание. Также она вполне могла подкрасться к нему сзади в сражении. Но здесь, Бог укутал эту планету таким слоем чар обнаружения, что чары на его собственной планете, где он жил с основания двух империй, казались просто ситом. Он очень серьезно отнесся ее словам по поводу жизни Элима. Она точно лишила бы его головы в случае смерти последнего. Именно по этой причине настоящий Жакра, даже с ее появлением, находился рядом с основателем бессмертного оплота. И поэтому госпожа не стала наказывать его за подобное проявление неуважения. Жакра по праву мог гордиться воздвигнутой защитой. Никто не мог прийти на эту планету незамеченным. По крайней мере, так он думал. Его владычица сумела в очередной раз его удивить и подпитать чувство страха и уважения, возвращенные ею в своих приближенных. Многие из присутствующих заметили, как госпожа отозвалась об их планете, свои владения. Стоит ли говорить, насколько это понравилось жителям Земли, к тому же самым могущественным из них. Все они понимали, насколько сильной должна быть та, кому служит Жакра, чьи знания и умения были поразительны. Только какой бы могущественной она ни была, кому может понравиться, когда планету, где ты родился и вырос, называют своей собственностью? «Вижу, тут есть несогласные», — сказала госпожа, показав хищную улыбку. «Позвольте вам объяснить. Я могу сделать с вами что пожелаю. Могу просто убить всех. Могу открыть все врата на вашей планете, устроив вам всеобщий террор. Могу отдать вас на растерзание демонам или ангелам. Одного моего слова будет достаточно, все их армии явятся сюда, чтобы убить или поработить вас. И вы все, ничего не можете с этим сделать. Поэтому вся ваша планета, как и вы сами, принадлежите мне. Хотя, конечно, если есть несогласные, они могут высказаться». Госпожа говорила спокойно, никак не демонстрируя своей ауры. Анзор знал, что в зале есть те, кого эти слова вполне могут задеть. Всем, мол, мужчина не успел договорить. Ужасающая тяжесть свалилась ему на плечи, заставив упасть на колени и упереться руками в пол. Он напряг все свои мышцы, заполнив их маной, чтобы навалившаяся тяжесть не раздавила его. «Не нужно так делать, Анзор. Дай другим возможность высказаться. Я знаю, они здесь есть». Госпожа исчезла со сцены и появилась рядом с Миган. Она пальцем приподняла голову американки вверх. «Я отчетливо ощущаю твою злость, девочка. Она как маленький огонек в ночи. Маленький, но не одинокий». Она вновь испарилась. Теперь она появилась рядом с Гачи. Ее ладонь с атласной кожей, мертвой хваткой сжала горло африканца. «Ты не так стар, дитя, чтобы не бояться смерти, в особенности от моих рук. Поверь мне, Жакра вздрагивает при моем появлении не просто так». Гачи не шелохнулся, смотря госпоже прямо в глаза. В его взгляде она увидела редкое безумие, которое многие еще называют бесстрашием. Женщина улыбнулась. «Они все еще слишком молоды для понимания того, что бесстрашие – лишь отсутствие знаний». Ее слова подтвердились, когда сразу несколько человек поднялись на ноги. Первым был Эну Мадаки, чьим близким другом и являлся Гачи. Также среди поднявшихся была Ирен, отчего улыбка госпожи стала еще шире. Эта улыбка не укрылась от Анзора. Он направил всю имеющуюся ману в руки, чтобы оттолкнуться и встать. Владычица появилась рядом с ним моментально, направив на него указательный палец. Раздался хруст костей. Мужчину придавило к полу еще сильнее, чем прежде. Только теперь с одной стороны был твердый пол, а с другой невидимое давление. Давило так, что ему еле удавалось дышать. «Знаешь, Анзор, пока я была на вашей планете, я услышала одно выражение. Люди не понимают слов. Я не верю, что ты не рассказал им обо мне, а значит твоих слов им недостаточно. Может мне стоит продемонстрировать свою силу, чтобы больше никто не имел возражений касательно моей власти?» Волна убийственного намерения заставила всех в зале замереть, не в силах пошевелиться. Исключительная кровожадность быстро разошлась за пределы здания, в считанные секунды накрыв весь город. Абсолютно каждый житель города почувствовал, как к шее приставили острую бритву, в любой момент готовую выполнить свою кровавую работу. Аватар Жакра опустил голову. Ему понравилась эта планета, и он надеялся, что присутствие на ней Элима, так нужного его госпоже, смягчит ее крутой характер. Видимо, он ошибся. Тогда произошло то, чего он совсем не ожидал. Тени в зале пришли в движение. Его аватар мгновенно переместился вперед, встав в нескольких шагах перед владычицей. Появилась еще одна убийственная аура, только в этот раз направленная на одну единственную цель. Раздался вой сотен тысяч, терзаемых агонией голосов. По полу промелькнула тень, из которой с безумным ревом выскочил, покрытый тьмой силуэт с выставленным вперед оружием. Попытавшегося остановить атаку аватара мгновенно разорвало на куски. Вслед за ним прямо перед госпожой появился сам Жакра, схвативший наконечник оружия руками. Даже остановив удар, остаточной энергии оказалось достаточно, чтобы снести четверть здания позади него. Он был богом, и на этой планете не должно было иметься оружия, способного навредить его телу. И все же, когда нападавший с силой крутанул свое оружие в попытке высвободиться, Жакра почувствовал боль и отпустил наконечник уже окровавленными ладонями. Не считая госпожи, на планете было всего одно существо, способное его ранить. Весь зал с трудом мог поверить в увиденное. Прошло больше 8 лет с того сражения. Все они стали сильнее, вышли победителями во множестве сражений, заматерели, как они думали. И вот спустя столько времени они по-прежнему ничего не способны сделать. А он, восстанавливающийся после тяжелых ранений все эти годы, смог. Элим встал напротив Жакра, направив на противника свое оружие и душу, с наконечника которого капала божья кровь. Он вернулся. Глава 377. В возникшей тишине раздались одинокие аплодисменты. Госпожа вышла из-за спины Жакра. «Поразительно. Тебя оказалось так легко разбудить. Если бы я сделала то же самое еще тогда, 8 лет назад, ты бы заставил себя проснуться?» Она с нескрываемым интересом с ног до головы осматривала внезапно проснувшегося Элима. Больше всего ее интересовала его душа. Линии разрывов ярко сияли на покореженном оружии. «Ты снова это делаешь?» – недовольно произнесла она, еще не успел восстановить свою душу, а уже снова начал ее использовать в качестве топлива. Все-таки во время появления Элим одним ударом уничтожил аватар Жакра, по силе равнявшемуся новоиспеченному высшему существу. Для человека на стадии адепта – невыполнимая задача. «Ты заставила меня это сделать», – холодно ответил Элим. Жакра в этот момент заволновался. У Элима был не самый приятный характер, у госпожи тоже. Если у них самого начало испортится отношение, это будет иметь печальные последствия. Бог потянулся своей силой к сознанию Элима, чтобы вложить туда знания о той, кто перед ним стоит. Всего через мгновение Жакра дернулся, будто ему заехали кувалдой прямо по черепу. «Ты уже был один раз в моей голове, Жакра. Этого более чем достаточно. В следующий раз я ударю сильнее», — предупредил первый перерожденный. Он сразу почувствовал, как Жакра пытается залезть к нему в голову. Без злого умысла, кажется, но Элим не мог рисковать. Никто не должен увидеть, какие вещи он узнал во время своего сна. «Как интересно», — сказала госпожа, подойдя вплотную к острию его души. «Трудно представить, что кто-то, проживший всего чуть более 1000 лет, способен защитить свое сознание от Жакра. Он достаточно искусен в подобного рода вещах. Ты понимаешь, кто сейчас стоит перед тобой, маленький воин?» Элим не просто понимал, он знал, кто именно стоит перед ним. Майр, одна из сестер-близнецов, убивших предыдущего собирателя души первомага Зуру, а затем устроившие самую масштабную войну в истории измерения. Но вслух человек сказал совершенно другое. «Судя по тому, как Жакра тебя боится, он тебе служит». «Правильно», — ответила Майер, улыбнувшись. «А теперь будь добр, утоли мое любопытство. Когда я специально показала тебе свое желание убить всех в этом зале, чье имя первым возникло в твоей голове, твоего брата Анзера, лучших друзей Яна и Свейна, или может быть имя той американки, которой ты симпатизируешь из-за ее материнских чувств, или же имя твоей драгоценной Рен, которую ты так сильно любишь». Госпожа поймала на себе удивленный взгляд англичанки. «Да-да, девочка, именно боль и ярость от твоей смерти в конечном итоге свели его с ума и заставили истреблять одну планету за другой, пока он не отправился на верную смерть». Майер резко прикрыла рот рукой и с наигранно извиняющимся выражением посмотрела на Элима. «Кажется, ты скрывал от нее этот факт». На лице первого перерожденного не дрогнул ни один мускул. На лице Майер снова расцвела довольная улыбка. «Ну так что, о чем ты подумал, когда ты почувствовал исходящую от меня угрозу? Только о том, как снести тебе голову». Элим ответил честно, даже честнее, чем подумали Жакра и Майер. Ему хотелось не просто убить внезапную угрозу. Он сразу понял, от кого именно исходит эта убийственная аура. Это была Майер. После рассказа Иркана он сможет распознать ее где бы то ни было. У Жакра же все внутри сжалось после ответа Элима. Снести госпоже голову, если бы Жакра рассказал хоть кому-нибудь в столице о том, что на крохотной планетке адепт посмел сказать такое госпоже в лицо, то его бы приняли за полоумного. «Честный ответ», — сказала Майер, внимательно наблюдая своими фиолетовыми глазами за лицом Элима. Несколько секунд они внимательно смотрели друг на друга. «Ты понимаешь, для чего я явилась сюда?» Майер начала говорить серьезно, без издевок и насмешливого тона. «За мной. Просто скажи, а я сделаю. Мы оба понимаем, что у меня нет права выбора. Это так, но я не настолько глупа, чтобы действовать исключительно жестким способом. У твоего брата новое тело». Майер взмахнула рукой. Лежащий на полу Анзер тихо зарычал, чувствуя, как сломанные кости встают на место и быстро срастаются. «А у того привратника целая душа», — продолжила госпожа, — «и это может быть только началом. Всю твою расу может ждать светлое будущее, которого ты так для нее желаешь. Хорошая награда за службу всего одного человека, не так ли?» «Полностью согласен. Что от меня требуется?» «Для начала, поклонись мне». Элим всегда славился своим неумением подчиняться. С первых дней основания бессмертного оплота он шел своим собственным путем. Но к удивлению многих в зале, в этот раз самый сильный воин человечества без промедления преклонил колени перед госпожой. «Хорошо, что вы с братом понимаете, как обстоят дела». Первый перерожденный не проронил и слова. На его лице вообще не показалось никаких эмоций, пока ощущения резко не забили тревогу. Он переместил взгляд в сторону, откуда появилось чувство опасности. Руки сами покрепче сжали оружие. Этого не могло быть. Но факт оставался фактом. Элим не только видел, но и всеми остальными чувствами ощущал стоящего справа от полуразрушенной сцены демона-барона. Его не могло тут быть. Элим хорошо знал его. В прошлой жизни этот демон поймал его и держал на своей арене, пока не попытался казнить Элима за поднятый мятеж. Майер заметила, как резко напрягся ее маленький воин и проследила за его взглядом. Там, куда он смотрел, ничего не было. Оружие, однако, тот перехватил поудобнее. «На кого ты смотришь, мой маленький воин?» Жакра также обратил внимание на внезапные перемены в состоянии Элима. Ледяное спокойствие сменилось на волнение, как при приближающемся сражении. «На демона, которого я убил в прошлом», — ответил Элим без утайки. Кажется, преждевременное пробуждение не прошло без последствий. Майер сейчас находилась в таком же неведении касательно происходящего, как и Элим. Она впервые использовала отнятые у Иркана способности с целью восстановить чью-то душу. Обычно требовалось обратное. Весь этот спектакль с угрозами был лишь экспериментом, на успех которого Майер совершенно не рассчитывала. Кто бы мог подумать, что ее маленький воин сумеет заставить себя проснуться. «Ты помнишь, что с тобой было, пока ты спал?» Смотрел на отколотые воспоминания. «И теперь, когда ты проснулся, они продолжают возвращаться, вмешиваясь в реальность», — сделала вывод Майер. Ей самой было довольно интересно. Для существа ее калибра редко появляется возможность узнать нечто новое. От этого жизнь становилась куда менее интересной. «Думаю, для начала, тебе будет лучше вернуть свою душу обратно в тело. Мне не хочется снова отлавливать ее осколки на месте очередного сражения. К тому же, пока я здесь, в моих силах тебе помочь, если возникнут проблемы. Илим усмехнулся, вспомнив о своем поступке. По словам Иркана, на всей его памяти человек был единственным безумцем, посмевшим вот так использовать свою душу. Первый перерожденный закрыл глаза и сосредоточился. Он оставил кусочек души внутри тела, чтобы оно не начало умирать из-за отсутствия души. Сейчас ему нужно было вернуть оставшуюся ее часть на место. Легким этот процесс не назовешь, учитывая потерю части пазлов этой сложной мозаики. Кожа на его груди рядом с сердцем засветилась изумрудным светом. Все присутствующие смогли увидеть несколько небольших нитей, идущих от этого места к древку оружия души. Снаружи послышался шум. Окружающие не упустили из виду повреждения здания. Когда никто из него вышел, люди начали беспокоиться. Майер подала знак Жакра. Бог мгновенно накрыл здание куполом, чтобы никто не беспокоил Илима во время его действа. Спустя несколько минут от древка оторвался первый осколок, двинувшийся по нити обратно в тело Илима. Весь зал, замерев, наблюдал за этим зрелищем, а Майер и Жакра использовали все свои чувства для отслеживания этого процесса. Никто из них не рассчитывал увидеть такое хотя бы еще раз. Во вселенной просто не найдется еще одного такого безумца. После первого кусочка процесс начал идти быстрее, набирая скорость в геометрической прогрессии. Илиму понадобилось не больше 3 минут на возвращение души туда, где ей положено быть. Одним поводом для беспокойства меньше, прокомментировала Майер. А теперь, мой маленький воин, слушай, я даю тебе 500 лет, чтобы стать сильнее, чтобы стать тем, кем ты был в прошлой жизни. И если через эти 5 веков ты сможешь пройти мое испытание, то я дам твоей расе шанс доказать свое право на независимость и владение землей. Конечно, если вам к тому времени удастся ее получить, Жакра больше не будет вам помогать. Вы сами по себе. Ты понял суть моих слов? Понял. Тогда больше не буду отнимать твое время. Не разочаруй меня, маленький воин. Майер и Жакра исчезли. Снаружи послышался шум множества голосов. Установленный богом купол распался после его ухода. Илим поднялся на ноги и повернулся лицом к своему брату. Демон из прошлого по-прежнему мозолил глаза, а воспоминания о связанных с ним событиях продолжали заполнять голову первого перерожденного. «Хорошо выглядишь, для того, кто даже не родился», — произнес с ухмылкой Илим, обращаясь к брату. «Ты тоже хорошо сохранился для того, кто больше 8 лет был овощем», — ответил в той же манере Анзар. Братья крепко обнялись. «Для чего ты их здесь собрал?» Илим кивком указал на заполненный зал. «Решали, будем мы воевать сейчас с найденным подземным королевством или нет. Ну что же, решение принято. Война», — обратился Илим к собранию Альянса, после чего вновь повернулся к Анзару. «Моя мастерская еще стоит». «Конечно, тогда там и поговорим». Илим схватил брата за плечи, и они вдвоем провалились в собственные тени, оставив всех присутствующих без ответов на миллион вопросов. Глава 378. Илим вместе с Анзаром вынырнули через одну из множества теней мастерской первого перерожденного. Анзар слегка покачнулся и оперся рукой о ближайший стол. Он не привык к прогулкам по теневым тропам. Для его брата же это было таким же естественным, как и простая ходьба. Первый перерожденный сделал пару шагов по своей мастерской, осматриваясь. Чистый пол приятно холодил босые ноги. В мастерской было чисто, не было никакой пыли, несмотря на долгое отсутствие владельца здания. На всех столах было прибрано, все лежало на своих местах. «Ты пользовался моей мастерской, пока меня не было?» «Иногда», — ответил Анзар, «когда хотел побыть один или сделать что-нибудь. Ну, а если нет, то старался просто не запускать здание. В мое отсутствие этим занимались Ян или Вика». Илиму вид прибранной мастерской казался каким-то неправильным. Он на самом деле привык к этому месту. Несмотря на свою внешнюю расхлябанность, Анзар был в какой-то степени перфекционистом. Все его вещи лежали на четко отведенных им местах и были расположены в определенном порядке, основанном на каком-нибудь признаке. Его брат, в свою очередь, был полной противоположностью. Так сказать, являлся гением, властвующим над хаосом. Во время долгой работы только Илим мог найти что-то здесь. Любой другой человек попросту не смог бы отыскать под всяческими завалами хоть что-то. «Ну, раз ты вернулся, мастерская снова отдается под твое хаотичное управление», — быстро добавил Анзар. Илим еще раз огляделся. Было приятно вернуться сюда, в место, где он занимался работой. Создавал что-то, изучал или улучшал, а главное, не убивал. «Не уверен, что у меня будет много времени тут находиться», — сказал Илим без всякой радости. «Давай рассказывай, что здесь было, пока меня не было». Кстати, сколько я был в отключке? Больше 8 лет. На самом деле, не так уж много, сказал Элим. Многие с тобой не согласятся. Для меня прошло куда больше времени, чем для вас. Воспоминания, они самые, ответил первый перерожденный без всякой радости. Не знаю, сколько я там пробыл. Сотню тысяч лет, миллион, да и значения это особого не имеет. Элим покосился на снова возникшего в углу мастерской демона. Тот с большим удовольствием точил свои гадкие инструменты. В свое время он с их помощью знатно поиздевался над попавшим в руки человеком. У тебя правда галлюцинации, что-то вроде. Я точно знаю, что это всего лишь образ, но чувствую его всеми своими ощущениями. И это напрягает. В подтверждение его собственных слов, демон оторвался от заточки инструмента и посмотрел прямо на Элима, обнажив свои острые зубы. От этого у мужчины зачесались руки. И кто это сейчас? Помнишь владельца арены? Такое не забудешь, угрюмо ответил Анзар. А я вот забыл и сейчас вспоминаю, усмехнулся Элим. Годы на арене были очень нелегкими. Ладно, давай, рассказывай, что тут у вас творилось, решил отвлечься от новых, неприятных воспоминаний Элим, сменив тему разговора. Много всего было. Жакра и его аватары много шума наделали в свое время. Человечество узнало отредактированную версию о наших соседях. Мол, есть плохие, а есть хорошие ребята. Хорошие прислали своего воина для нашего обучения, после того, как ты лично отразил несколько атак. Тот факт, что именно Жакра отправил тебя в кому, не нашел огласки. Собственно, как и вся правда о происходящем, и как люди к этому отнеслись, да по-разному, в большинстве своем ничего не изменилось. Эта тема через год-два сошла на нет, простым людям нет особого дела до чего-то за пределами планеты. Жакра разок публично выступил, сказав, что бояться нечего, ну и мы своих в медиа подключили. Так просто, ну были, конечно, исключения. Парочка дураков подалась в религию, создав несколько радикальных течений, многие из которых были задушены Альянсом, какие-то распались сами со временем. Нашлись и те, кто требовал прогнать Жакра с планеты. Ну и сатанисты объявились, разглагольствующие о приходе апокалипсиса. Больше это затронуло политику. Вот как, ага. Жакра довольно быстро обозначил свою позицию, имея дела только с сильнейшими группировками перерожденных. Глав государств он ни во что не ставил и прямым текстом сказал, что за перерожденными будущее. После этого наш политический вес заметно возрос. Понимаю, а как твое новое тело? Как ты его получил и в каком состоянии? Анзар натянуто улыбнулся. Прошло не так много после твоего сражения. Сим уже снова стал привратником, а я отчаянно пытался не лишиться жизни, из-за потери подпитки духовной энергии. Я то в конечном итоге создал печать, способную работать в плюс, но тогда появился Жакра и отправил меня на встречу с госпожой. Ну а процесс получения тела, скажем так, был далек от приятного, но я все вытерпел и получил тело с очень приличными характеристиками для первого уровня. Элим рассмеялся, громко, во весь голос. Чего здесь такого смешного? Первый перерожденным смог ответить, только вдоволь насмеявшись. Сколько лет тебя били твои же ученики, Анзар? Уверен, никто не упустил возможности задать тебе трепку после всех твоих тренировок. Твою ж душу, я такое представление пропустил. Элим смахнул пару слез, все еще посмеиваясь над страданиями Анзара, которые он смог представить. Рад, что бесстыдство и отсутствие всякого уважения к старшему наших с тобой друзей вызывает у тебя такую искреннюю радость. Без зла съязвил Анзар, да, эти мелкие гаденыши в первый год выискивали меня как могли, чтобы вытащить на тренировки. Только первый год, после года в подземелье я стал достаточно неприятным противником, чтобы они сами тащили меня на площадку. И сколько ты ждал, прежде чем начать мстить? До тех пор, пока не сравнялся с ними в уровнях. Элим присвистнул. Анзар подождал действительно долго. При равных уровнях, со своими знаниями и умениями, Анзар мог играться с любым бойцом на планете, за исключением разве, что Сима. И как к тебе относятся сейчас? Побаиваются выходить со мной один на один, криво улыбнулся Анзар, но они выросли. Не так давно я дрался сразу с 6 и, вынужден признать, они были не так далеко от победы. Все адепты, все прошли через войну с Хасканом. Подземное королевство, именно, там было 7 мира. Мы создали с его помощью храм. Брови Элима поползли вверх. Такого он явно не ожидал. По его собственным прикидкам, для его создания было еще рановато. Попросту не хватит знаний на приемлемый метод создания, не включающий в себя массовые жертвы. Храм огня, ага. Рука Анзара сама по себе поправила воротник белой водолазки, под которой скрывались полученные ожоги. Я переоценил свои силы. Если бы не Жакра, то превратился бы в калеку без рук. Он помогал нам, обучал нашу элиту. Свое обещание он выполнял, как мог себе позволить. Элим кивнул, давая понять брату, что услышал его. Стоит отдать Жакра должное, мало кто на его месте помогал бы людям. И это все твои впечатления от обладания физическим телом. Помнится, когда ты был духом, рассказывал, как будешь отрываться, заполучив себе настоящее тело. Анзар ехидно улыбнулся и даже слегка покраснел. Самое крутое я приберег напоследок. Титул главного ловеласа оплота, теперь за мной, сказал мужчина с гордостью. Да и перепить я теперь тоже могу кого угодно. В общем, не упускаю мелких радостей в жизни. Вот это уже больше похоже на твои старые рассказы. Элим весь разговор очень внимательно рассматривал Анзара. Одна из главных проблем, стоящим перед ним раньше, являлось создание нового тела для своего брата. И вот теперь он стоит перед ним, во плоти, еще более веселый и жизнерадостный, чем раньше. Это было поразительно. Даже во время разговора с Ирканом, Элим упомянул эту проблему, решившуюся сама собой. Нормальная жизнь его брата стала лишь жестом доброй воли со стороны Майр, и ему придется сражаться с существом такого калибра. Анзару он ничего не рассказал и не будет. Жакра в любой момент мог залезть Анзару в голову, как и другой слуга госпожи. Этот секрет он не может позволить рассказать хоть кому-нибудь. А нашлась ли среди всего этого вороха девушек и выпивки особенная женщина? Такой вопрос загнал Анзара, рассказывающего какую-то историю, в тупик. Мужчина задумался. Есть одна. Элим резко щелкнул пальцами и указал пальцем на брата. Вот, та, кто пришла к тебе в голову. Как ее зовут? Глория. У нас с ней ничего серьезного. Пару раз встречались, ответил смущенный Анзар. Но ты подумал о ней не так, как о других. У тебя все на лице было написано. Свяжись с ней сегодня же. С чего это тебя вдруг так заботит моя личная жизнь? Потому, что ты идиот. Ты лучше других знаешь, как быстро все может закончиться. Сколько бы женщин у тебя ни было, они все вместе взятые не смогут сравниться с той единственной, которую ты полюбишь. Ты и сам это знаешь, но не даешь никому из них и шанса. Потому, что видел, куда это привело меня, и боишься такого же конца. Не позволяй страху лишать тебя самого лучшего в жизни. Хватит довольствоваться мелкими радостями жизни. Пока есть возможность, пробуй брать от жизни все. Анзар молчал с минуту. Мужчина пытался понять причину своих поступков. Правда ли он просто не дает ни одной из женщин шанса завоевать его сердце? Все оправдания в его голове быстро разбивались о железобетонный аргумент брата. Анзар видел, как сильно Элим любил Ирен, и видел, как больно ему было ее потерять, и его это пугало.